мама знает, да, и одобряет. Женитьбу, да. Ты это не слишком уверенно сказал. У мамы всегда была мечта увидеть тебя принцем. Шамир рассмеялся. Знаешь, женщины очень практичный народ. А ты, папа, ты тоже расстроился? Шамир посмотрел сыну прямо в глаза. Нет. Он вспомнил ту далекую ночь, когда родился Байдер. Ты всегда был и останешься моим принцем. Глава 9. Мариам Риад, как и большинство ливанских девушек, была маленького роста с огромными черными глазами. Вороные волосы она по последней парижской моде завязывала в пучок на затылке, чтобы казаться выше. Кожа у нее была оливковая, матовая, и обнаруживалась склонность к полноте, с которой она боролась бесконечными изнурительными диетами, чем очень огорчала своих родителей, предпочитавших округлые формы, традиционные для женщин арабского происхождения. Она бегло говорила по-французски, немного по-английски, и терпеть не могла свою женскую американскую школу, постоянно надоедая родителям просьбами о переводе в швейцарскую школу, которую посещали другие девочки состоятельных семейств. Просьбы эти отец оставлял без ответа. Девочкам вовсе не нужно образование, так как после замужества в их обязанности будет входить только ведение хозяйства и уход за детьми. Мариам с завистью смотрела вслед братьям, уезжавшим в школу, тогда как она сама вынуждена была оставаться дома и не пользовалась и толикой свободы, дарованной тем из друзей, которые учились далеко от дома. После уроков она должна была немедленно возвращаться домой. Ей не разрешалось ни с кем встречаться, и выходить она могла только в сопровождении скучных матрон и по особому позволению отца. В машине по дороге к дому Байдра отец смотрел на нее с удовлетворением. «Ну, дочь моя», — начал он своим обычным нравоучительным тоном, — «теперь ты наверняка поняла, почему твои родители воспитывали тебя в такой строгости, и теперь ты, может быть, проникнешься к ним большим уважением». Она отвернулась от окна. «Да, отец». В голосе ее прозвучало привычное послушание. «Думаешь, выбрал бы тебя принц для такого брака, если бы ты училась за границей?» И, помолчав, сам ответил на свой вопрос. «Нет. Он искал настоящую арабскую женщину, а не такую, которую испортило западное влияние». Она коротко взглянула на мать, которая всегда молчала в присутствии отца. «Да, отец. А теперь я хочу напомнить тебе о том, как надо себя вести», — снова заговорил отец. «Будь скромный и почтительный. Я не потерплю легкомысленных ужимок, которых ты понабралась от своих подруг по колледжу». «Да, отец», — в третий раз устало произнесла дочь, «этот брак будет одним из самых значительных событий в стране. Всем известно, что твой первый сын станет наследным принцем». Она искоса посмотрела на отца. «А если у меня будут одни девочки?» Отец даже вздрогнул от такого предположения. «У тебя должны быть сыновья», — закричал он, как будто это могло что-то изменить. «Ты слышишь меня? У тебя будут сыновья!» «Если такова будет воля Аллаха», — прошептала послушная дочь и улыбнулась себе под нос. «Это и есть воля Аллаха», — уверенно сказал отец. «Иначе зачем вообще устраивать этот брак?» То, что Мариам увидела, когда машина въехала в ворота огромного поместья, произвело на нее впечатление. Она знала, что такое достаток, но подобного даже не могла себе представить. В сравнении с Шамиром, ее отец, который считался одним из самых состоятельных людей Бейрута, мог показаться всего лишь обеспеченным. Здесь то и дело сновали бесчисленная прислуга и охрана. Это был совсем другой мир. По случаю торжественной встречи семейство было одето в национальную одежду, но в чемоданах дожидались своего часа последние парижские наряды, в которых они предстанут на званом обеде. «Не забудь о чадре», — подсказала мать, когда машина...